перекрестках вещих дорог, день беготне чувства привлек, счастье нашла. Не могу отказаться. Вечер закатом, сутки растек, твой поцелуй сердце обрек. Что мне сказать? Не могу надышаться. Твой поцелуй боль мою лечит, надежду зову, ночь рукоплещет, любви отдаю. И небо решится. Радость приходит после тревог. Твой поцелуй сердце обрек. Сон обнимает, любовь горячится. Твой поцелуй боль мою лечит, надежду зову, ночь рукоплещет, любви отдает.